Глава 20. Герман. Поспал от силы часов 6 и, естественно, совершенно не выспался. Не помню, как добрался до своей квартиры, как переоделся в домашние штаны и футболку, даже не помню, как оказался в собственной постели. Последние дни выдались очень утомительными. Фокс стал популярным местом, поэтому многие сынки из богатеньких семей отмечают все праздники у нас. Нет, я не жалуюсь. Это огромная прибыль. Каждый такой вечер не только приносит деньги, но и делает немалую рекламу клубу в особых кругах. Все эти богатенькие мальчики советуют нас друзьям, а я и рад. Только так и смог погасить все долги. Сегодня очередной мажор закатывает масштабную вечеринку в клубе с девочками, крепкими напитками и много чем еще. Обычно такие мероприятия приносят не только большую прибыль, но и море проблем. Богатенькие ребятки чувствуют себя хозяевами жизни. Им закон не писан, отрываются по полной. Пару месяцев назад одни из таких чуть не избили танцовщицу. Вовремя прибыла охрана, а я заставил их заплатить огромную компенсацию перепуганной девушке. И это еще цветочки. Они громят клуб, принимают запрещенные препараты, уничтожают заведение, а потом приходят их богатенькие родители и выворачивают карманы. Платят много, чтобы никто не раскрывал рты. Да, они возмещают весь ущерб. Но как же мне все это надоело. Когда я открывал клуб, то совершенно ничего не смыслил в этом бизнесе. Даже не подозревал, что именно творится в заведениях подобного уровня. В моем представлении все было несколько иначе. Шумные вечеринки, море алкоголя и веселья, но никак не постоянные нарушения закона. Теперь-то я все понимаю. Охрана моя знает, что всех нужно обыскивать. Мой клуб не место для наркоманов, а я не хочу проблем с законом. Однако, так или иначе, эта гадость просачивается из всех щелей. Игорь подсуетился, договорился с какими-то друзьями и знакомыми, нанял хороших вышибал, бывших военных и ребят из органов. У них чутье на нелегальные препараты и неадекватов. Как и написали во вчерашней статье, ребятки действительно пугающие, но они и не должны быть добренькими. Уже не раз выручали их способности, хотя за почти 2 года не могу сказать, что стычки были частыми. Чувствую, сегодня парням придется попотеть. Плюсов у новой работы, пожалуй, больше, чем минусов. И это даже несмотря на ужасную усталость, которую я испытываю практически постоянно. Начнем с того, что я сам себе начальник, а еще на работу я прихожу не раньше 3 часов дня, только вот ухожу из клуба очень поздно, а дома меня ждет бумажная рутина. Если рабочий день нужно начать раньше, то всеми вопросами занимается управляющая, как сегодня. В клубе уже должен гудеть пчелиный улей и вовсю готовиться к встрече важных гостей. С управляющей мне очень повезло. Опытная девушка, специалист своего дела и единственная, кто не пытается запрыгнуть в мою постель. Со своей работой справляется на ура, ей удается построить даже матерых вышибал, хотя и дается ей это непросто. Уважение нужно заслужить, как и хорошее отношение коллектива. Поначалу ее никто не воспринимал всерьез, даже несмотря на хороший опыт за спиной. Ситуация изменилась довольно быстро, когда она дала понять, что не просто так требует от сотрудников 100-процентной отдачи, но и дает им очень многое. Все проблемы сотрудников решает лично, будь то экстренный больничный, случайно разбитая посуда, ссора с гостями клуба или даже личные трудности. В общем, Эмилии я полностью доволен и со спокойным сердцем доверяю ей клуб. Пару часов я потратил на то, чтобы проснуться. Холодный душ, горячий кофе, комплекс упражнений, чтобы держать себя в форме, и плотный завтрак. К сожалению, в последние месяцы удается нормально поесть только 1 раз в день. В такие моменты я вспоминаю Машу. Она любила готовить много и вкусно. Что бы я ни попросил, она старалась угодить мне. 1 раз она даже попыталась приготовить нечто азиатское, когда мне понравилась еда из нового китайского ресторанчика. У меня была удивительная жена. Второй такой уже не найти, поэтому я бережно храню каждое воспоминание и никому не позволю их осквернить. Нужно переставать думать о ней, запереть все эти мысли глубоко в подсознании, а еще лучше выкинуть из головы. Может, и вовсе стоит продать эту квартиру, переехать поближе к клубу. Я ведь даже ничего не изменил здесь, оставил все нетронутым. Обои, мебель, технику, ужасные шторы. Все оставил, как нравилось Машке. Никогда не задумывался о том, что так мне хорошо и спокойно. Пусть это всего-то фантазия, но дома я представляю, что Маша все еще рядом. За своими мыслями я не заметил, как в квартиру пришла домработница. Пожилая женщина тихо поздоровалась и принялась за дело. Теперь только она и имеет доступ к моему дому. Правда, приходит всего раз или два в неделю, готовит еду, разгребает бардак, относит вещи в химчистку. В общем, делает все то, на что у меня нет ни сил, ни времени. Она незаменимый помощник. Только вот перед уходом она напомнила, что уезжает аж на 2 месяца. Совсем забыл, что ее дочь вот-вот родит, и ей нужно на некоторое время уехать. Почему-то эта тема вызвала неприятное послевкусие. Сморщив нос, я отпустил Марту Олеговну, хоть и понимал, что нужно будет искать ей замену на этот период. Однако не это вызывало глухое раздражение во мне, а очередные домыслы и воспоминания. Простила бы меня Маша, будь у нас малыш. Смогла бы простить ради счастья ребенка. Наверное, нет, но я все равно жалею, что у нас не получилось. Если бы у нас был ребенок, у меня мог быть повод видеть Машу, а уж я ни за что бы не отказался от такой возможности. Ближе к обеду выбрался из дома, но поехал не в клуб, а навестить Игоря. Друг неожиданно захотел поговорить о развитии бизнеса и возможностях увеличения прибыли. Честно, я пока о таком и не думал. Несмотря на нынешний успех, мы не так уж крепко стоим на ногах. Клуб требует постоянных вложений. Обыденная и привычная обстановка быстро надоедает. Каждый раз нам приходится придумывать нечто необычное. Тематические вечеринки, выступления знаменитостей, крупные розыгрыши и призы. Что задумал Игорь, мне неведомо, но если идея будет стоящая, обсудить ее нужно в любом случае. Друг, в отличие от меня, живет не в центре, а на окраине, в шикарном двухэтажном доме. Приобрел эту недвижимость совсем недавно и обустроил по своему холостяцкому вкусу. От городской квартиры добираться до его дома примерно час с небольшим. Времени у меня, к сожалению, в обрез, но Игорь слишком рьяно настаивал на этой встрече, убеждая меня в высокой прибыльности затеи. Сам он по неведомым причинам не может приехать в клуб или встретиться на нейтральной территории, только и делает, что усложняет мне жизнь. Я бы с удовольствием выкупил его долю, но пока такой возможности не представляется. Все упирается в деньги. Фокс только недавно окупил все мои долги, и свободных запасов средств у меня немного. Припарковав машину напротив высокого забора, за которым скрывается шикарный особняк, я невесело усмехнулся и нехотя вышел наружу. Под ногами захрустел снег, подул холодный ветер, вынудив плотно застегнуть пальто. В элитном поселке не принято закрывать входные двери, вот и Игорь не стал напрягаться, а я спокойно прошел внутрь. Мой партнер по бизнесу, и, если можно так сказать, друг, даже не колыхнулся при моем появлении. Как сидел в кожаном кресле с бокалом дорогого коньяка, так и продолжил сидеть, лишь кинул в мою сторону ленивый взгляд. Живет он явно лучше меня, получает хороший процент с клуба, а еще у него своя логистическая компания, только вот, если бы не я, прогорел бы по всем фронтам. Игорь старше меня на 10 лет. Взрослый мужик, но порой ведет себя как неразумное дитя, да только везет ему всю жизнь. Если бы не его бывшая жена, давно бы по миру пошел. «Привет, Гер, что-то ты долго ехал», — произнес он заплетающимся языком. «Всего лишь середина дня, а он уже в стельку пьян. Если бы я знал, ни за что бы не приехал сюда. В таком состоянии дела не обсуждаются». Захотелось его хорошенько встряхнуть, взять за грудки и вправить голову, но у меня нет на это времени. «Игорь, какого чёрта?» Устало выдыхаю, осматриваясь по сторонам. Не элитный коттедж, а свалка. Когда он последний раз убирался здесь? Вонище стоит страшное, да и сам он выглядит не лучше. В какой-то футболке с непонятными засохшими пятнами и растянутых спортивных штанах. Так и хочется сбежать отсюда куда подальше, точнее, в клуб, и снять стресс с Наденькой, а потом, наконец, заняться делом. «Не кричи, Гер!» — отмахивается от меня, пытается встать, но он уже не в силах. Дорогой бокал из тонкого стекла выпадает из онемевших рук и разбивается вдребезги, а Игорю смешно. «Короче, проспишься, наберешь. У меня нет времени с тобой нянчиться. Едва не взрываюсь от злости. Потратил уйму времени, чтобы приехать сюда, снова повесил все дела на управляющую, когда сам должен находиться в клубе, а этот хмырь только и делает, что бабки пробухивает. Раньше он хотя бы делал вид, что старается на благо бизнеса, но последние полгода, я точно знаю, Игорь тянет нас ко дну». «Ну чё ты, Гер, не кипятись!» Ему таки удалось встать. Он догнал меня уже у самого выхода, опалив лицо стойким запахом перегара. «Игорь, иди проспись!» Осторожно отталкиваю его от себя. Не хватало еще, чтобы это пьяное чудо разбило себе голову, а виноват остался я. «Гер, да я ведь дело хотел предложить. Ты даже не представляешь!» Игорь пытается стоять ровно, но говорит прерывисто, вперемешку с пьяной икотой. «Я понимаю, что все это бесполезно. Зря приехал. Нужно ограничить наше общение выплатой дивидендов». Не слушаю его бред. Разворачиваюсь и уезжаю прочь. Фокс приезжаю, чуть опоздав, зато внутри уже все готово. Официанты вышколены, охрана наготове, бармен прячет самые дорогие бутылки под стойку, а танцовщицы репетируют свои номера. Пробежавшись взглядом по ребяткам, отправился в кабинет, с головой уйдя в работу. Отчеты, заказы, новые поставщики, разработка нового меню, мониторинг конкурентов, куча непонятных писем, среди которых замечаю очередное послание от Виолетты и смело отправляю его в корзину. Заработался, даже не сразу понял, что толпа внизу уже вовсю гудит. Осознал это только, когда в дверь моего кабинета постучались. Без моего разрешения в кабинет зашел какой-то странный мужчина, явно не из сборища приглашенной молодежи. Да и вообще, вход на этот этаж всем закрыт, а значит, его могла прислать только управляющая. Поэтому я не послал его на три буквы, но это только до того момента, пока он не заговорил.